Жители острова Рук, что лежит между Новой Гвинеей и Новой Британией, устраивают праздники, на которых два или три ряженых в деревянных масках в сопровождении других мужчин с танцами проходят по селению. Эти люди требуют, чтобы им выдали прошедших через обрезание юношей, которых еще не успел проглотить Марсаба, то есть дьявол. Трясущихся и визжащих от страха юношей передают в руки этих ряженых в масках, и они проползают у них между ног. После этого процессия снова пускается в путь, возвещая, что Марсаба съел юношей и не вернет их до тех пор, пока в подарок ему не принесут свиней, таро и так далее. Все жители селения в зависимости от своего достатка приносят нужные продукты, которые затем съедаются от имени Марсабы. В западной части Сирама достигших половой зрелости юношей принимают в общество Кокеан. Современные авторы рассматривали это общество в первую очередь как политический союз, учрежденный с целью противостоять чужеземному владычеству. На самом же деле он преследует чисто религиозные и социальные цели, хотя вполне возможно, что жрецы эпизодически использовали свое огромное влияние в политических целях. Фактически, эта организация представляет собой широко распространенный в первобытных обществах институт, основная функция которого – инициация юношей. В последние годы подлинную природу этого союза раскрыл в своих трудах выдающийся голландский этнолог Ридель. Дом общества Кокеан представляет собой деревянный навес вытянутой формы. Расположен он в чаще леса под самыми развесистыми деревьями. Построен этот дом так, что в него проникает очень мало света, поэтому почти невозможно разглядеть, что происходит внутри. Такой дом есть у каждого селения. Юноши, которым предстоит пройти обряд инициации, приводят сюда завязанными глазами в сопровождении родителей и родственников. Каждого юношу ведут за руки двое мужчин, которые присматривают за ним и опекают его в период инициации. Когда все собрались перед навесом, верховный жрец громким голосом обращается к злым духам. И тут же изнутри доносится ужасный шум, который производят прокравшиеся через заднюю дверь мужчины с помощью бамбуковых труб. Но женщины и дети воображают, что шум производят сами злые духи, и на них находит ужас. Затем жрецы входят в дом, и за ними один за другим следуют юноши. Как только очередной юноша исчезает под навесом, раздается приглушенный звук удара каким-то режущим предметом, душераздирающий крик, и сквозь крышу дома просовывается копье или меч, с которого капает кровь. Это служит знаком того, что юноше отрубили голову, и что злой дух забрал его в мир иной для того, чтобы там преобразить и возродить. При виде окровавленного меча матери начинают горько плакать и стенать, что их детей зарезал злой дух. В некоторых местах юноши проталкивают в дом общества Кокеан через отверстие, имеющее форму челюсти крокодила или клюва казуара, после чего объявляют, что их проглотил злой дух. Юноши остаются в этом доме в течение 5 или 9 дней. Сидя в темноте, они слышат звук бамбуковых труб да лязг мечей. Каждый день они купаются, и их тела смазывают желтой краской, чтобы придать им вид людей, побывавших в утробе злого духа. Во время пребывания в доме Кокеан, каждому юноше с помощью колючек вытатуировывают на груди или на руке 1 или 2 креста. Когда юноши не спят, они должны сидеть скрючившись и совершенно неподвижно. Пока они сидят рядом, скрестив ноги и протянув руки, вождь берет в руки трубу и, кладя ее мундштуком поочередно на руки каждого из юношей, начинает говорить в рупор со странными модуляциями, подражая голосу духов. Под угрозой смерти он призывает юношей соблюдать устав общества Кокеан и ни в коем случае не разглашать того, что происходило с ними в этом доме. Кроме того, жрецы наставляют юношей примерно вести себя по отношению к кровным родственникам и посвящают их в предания и тайны племени. Тем временем, возвратившись домой, матери и сестры оплакивают юношей. Впрочем, через день-два опекуны посвящаемых возвращаются в селение с благой вестью. В результате вмешательства жрецов злой дух возродил юношей к жизни. Приносящие это известие мужчины, как и полагается посланцам из подземного мира, прибегают чуть живые, вымазанные грязью. Прежде чем покинуть дом Кокеан, каждый юноша получает из рук жреца палку, с обоих концов украшенную перьями петуха или казуара. Эти палки якобы сам злой дух вручил юношам, когда возрождал их к жизни, и они служат свидетельством того, что юноши действительно побывали в стране духов. Возвратившись в селение, юноши ходят неверной походкой. В свой собственный дом они умудряются войти задом, как если бы разучились ходить правильно. Иногда они входят в дом через заднюю дверь. Когда им приносят блюдо с едой, они переворачивают его вверх дном. Изъясняются они исключительно знаками. Делается все это для того, чтобы показать, что они все еще находятся во власти злых духов. Опекуны должны им заново, как новорожденным младенцам, прививать самые элементарные навыки. После того, как юноши покидают дом Кокеан, им категорически запрещается до совершения следующего обряда употреблять в пищу определенного сорта плоды. В течение 20 или 30 дней матерям и сестрам запрещено расчесывать им волосы. По истечении этого срока верховный жрец приводит юноши в какое-нибудь уединенное место в лесу и там выстригает каждому из них прядь волос на макушке. После этого обряда юноши переходят в разряд мужчин и получают право жениться. Если бы они сделали это раньше, они покрыли бы себя позором. У племен в нижнем течении Конго инсценировка смерти и воскресения осуществляется, точнее осуществлялась, членами тайного союза или общества, называемого Ндембо. В ритуале Ндембо, руководящий инициацией знахари, имитируют у одного из посвящаемых припадок и в бесчувственном состоянии выносят его из селения в какое-нибудь закрытое место. Такой человек именуется умирающим Ндембо. Его примеру следуют остальные, как правило, юноши и девушки, но нередко молодые мужчины и женщины. Они считают себя умершими. Это, впрочем, не мешает родителям и друзьям снабжать их провизией. По истечении периода, который, согласно обычаю, длится от 3 месяцев до 3 лет, призывают знахаря, и он воскрешает мнимого покойника. После того, как знахарю уплачена необходимая сумма денег, а также скоплены деньги или продукты для устройства праздничной трапезы, членов общества Ндембо возвращают к жизни. Сначала воскрешенные делают вид, что никого и ничего не узнают. Они разучиваются даже пережевывать пищу, и это за них делают друзья. У непосвященных они отбирают все, что им заблагорассудится, а в случае отказа наносят им побои, а иногда даже душат и убивают. За эти действия они несут никакой ответственности, потому что считается, что они как бы не в себе. Временами они несут всякую тарабарщину и ведут себя так, будто только что возвратились из страны духов. После этого им присваиваются имена умерших Ндембо. У некоторых племен индейцев Северной Америки имеются серьезные религиозные союзы, открытые исключительно для тех, кто прошел через обряд умерщвления и воскресения. В 1766 году капитан Джонатан Карвер присутствовал при приеме нового члена в союз, именуемый Обществом Друзей Духа. Союз этот имеется у племен Наудавесси, Сиу и Дакота в районе Великих Озер. Кандидат в члены этого общества опустился перед вождем на колени, и тот заявил, что его в данный миг одолевает дух, который через несколько мгновений набросится и на него, что дух этот насмерть поразит его, но его тут же вернут к жизни. К этому он добавил, что одержимость духом, сколь бы ужасной она ни казалась, является необходимым условием того, чтобы получить привилегии полноправного члена общества. После этих слов он, казалось, пришел в сильное возбуждение. В конце концов оно достигло такого накала, что его лицо исказилось и по телу прошли судороги. Тут он бросил в посвящаемого предмет по форме и цвету, напоминающий фасоль, и попал прямо в рот, отчего юноша упал без чувств, как пораженный пулей. Некоторое время он пролежал как труп, но под градом посыпавшихся на него ударов стал проявлять признаки жизни, а выплюнув изо рта фасоль или другой предмет, брошенный в него вождем, окончательно пришел в чувство. У других племен, например, у Аджиби, Виннибаго, Дакота, убийство инсценируется с помощью сумки с амулетами. Эта сумка изготовлена из кожи животного – выдры, кошки, змеи, медведя, енота, волка, совы, горностая – и имеет форму, отдаленно напоминающую форму соответствующего животного. Одна из таких сумок имеется у каждого члена общества. Он держит в ней нелепой формы предметы, являющиеся его амулетами или чарами. Ему кажется, что от содержимого этой сумки животного исходит какой-то дух или дыхание, достаточно сильное не только для того, чтобы сбить с ног или убить человека, но и для того, чтобы поднять и вернуть его к жизни. Для того, чтобы убить человека с помощью этой сумки, достаточно его ударить ею. Он упадет как подкошенный, но еще один удар сумкой, и он воскреснет.